Ее уста хранили серьезность, но улыбка проглядывала в уголках глаз и наклоне головы. «Чистая правда», — сказал я с такой же серьезностью, — «но я предлагаю сделку. Взамен я дам тебе мое имя. Тогда я тоже буду в твоей власти». «Да ты продаешь мне мою же рубашку», — возмутилась она. «Совой знает твое имя. Хотя он мне его еще не сказал, я могу получить твое имя так же легко, как вдохнуть». «И то правда», — сказал Совой с видимым облегчением, что мы вспомнили о нем. Он взял ладонь Дэнна и поцеловал. «Он может сказать тебе мое имя», — презрительно отмахнулся я, — «но не может дать его тебе. Только я сам могу это сделать», — я положил руку на стол. «Мое предложение остается в силе, мое имя за твое. Примешь его? Или мне придется всегда думать о тебе как об Алойне и никогда как о тебе самой?» В ее глазах заплясали искорки. «Ну ладно», — сказала она, — «твое первое». Я наклонился, предлагая ей сделать то же самое. Дэнна высвободилась из объятий Совоя и подставила мне ухо. С должной торжественностью я прошептал в него «Квоут». Она едва уловимо пахла цветами. Я подумал, что это духи, но под ними таился ее собственный запах, как зеленая трава, как дорога после легкого весеннего дождя. Потом Дэнна откинулась обратно и как будто задумалась. «Квоут», — наконец сказала она, — «оно тебе подходит. Квоут». Ее глаза искрились, словно она прятала какой-то секрет. Она произнесла мое имя медленно, словно пробуя на вкус, и одобрительно кивнула. «А что оно значит?» «Много всякого», — сказал я своим лучшим голосом Табарлина Великого, — «но ты не отвлечешь меня так просто. Я заплатил, и теперь я в твоей власти. Дашь ли ты мне свое имя, чтобы я мог тебя им называть?» Дэнна улыбнулась и снова наклонилась, а я склонился к ней. Подставив ухо, я почувствовал, как меня коснулась прядь ее волос. «Дианне!» Ее теплое дыхание у моего уха было как перышко. «Дианне!» Мы оба вернулись на свои места. Хотя я не сказал ничего, она спросила: «Ну что?» «Я держу его», — заверил я ее, — «так же, как свое собственное. Тогда скажи, я буду его хранить», — улыбаясь, заверил я ее, — «такие подарки не растрачивают». Она посмотрела мне в глаза. «Дианне», — сдался я, — «Дианне, тебе тоже подходит». Мы смотрели друг на друга долго-долго, пока я не заметил, что Совой не слишком довольно косится на меня. «Мне пора идти вниз», — сказал я, вскакивая со стула. «Мне нужно встретиться с важными людьми». Внутренне я весь съежился от корявости собственных слов, едва их выговорил, но не смог придумать удобный способ взять их обратно. Совой встал и пожал мне руку, явно радуясь, что избавится от меня. «Хорошо выступил сегодня, Квоут. Увидимся». Я повернулся к Дэнни, которая тоже встала. Она встретила мой взгляд и улыбнулась. «Тоже надеюсь увидеться». Она протянула руку. Я выдал ей свою самую ослепительную улыбку. Надежда есть всегда. Я пытался, чтобы слова прозвучали остроумно, но получилось грубо и резко. Мне пришлось уйти, дабы не выставить себя еще большим ослом. Я быстро пожал руку Дэнны. На ощупь она оказалась слегка прохладной, мягкой и изящной, но сильной. Я не поцеловал ее, поскольку Совой был моим другом, а с друзьями так поступать не стоит. Глава 59. Все эти знания.